Глава 18. Шелковистая трава внезапно закончилась, перейдя в узкую пыльную грунтовку. Солнце уже клонилось к закату, вернее, почти закатилось, однако окрестность все еще славно просматривалась всей своей невеселой картиной. Идти было пока еще ничего себе. Каменья да сучки на пути ему не попадались, и босые ноги его могли без затруднений терпеть под собою накатанные телегами и утоптанный пешим людом путь. Разве что меж пальцев сразу же набилась плотная пыль, и сбитые комки ее давили на ложбинки. Кругом грунтового пути рос густой бурьян и чернел густой терновник. Само село стояло левей, как и облегающая его река с водою чистой, будто бы с растворенной в ней серебряной пылью. Церковь же, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мхом с тремя конусообразными куполами, уныло стояла по правую руку от Левы, в чувствительном отрыве от крайних сельских домов, ближе к полю, уходящему в совсем уже бескрайнюю даль. Заметно было, что в церкви этой давно уже не отправлялось никаких служб. Лёва прикинул глазом. Шагать ему было еще с полчаса, не менее того. Однако ж ничего не поделать, и он пошел себе прямо на церковь. Не дойдя шагов ста с небольшим, уперся в страшно запущенный сад. От сада этого он почуял. Исходила волнительная сила, она и остановила его на самом уже подходе. Однако, не миновав сей сад, к церкви самой дороги не было, если не посчитать за дорогу одну всего неприметную тропку. Остальное было закрыто от глаз густо разросшимися вишнями, бузиною да лопухом, проросшим вверх стеблями своими с розоватыми шишками. Поверху всего растительного запустения раскинулся хмель, обволакивавший собою сад почти целиком. Со стороны плетня, отграничивающего церковь от сада, сети из густо переплетенных между собой плетенных хмелевых ростков, разбавленных синими вкраплениями от синеющих чашек колокольцев, прикрепившихся бог знает как на самую крышу, опускалась вниз и далее стелилась уже по самой земле, образовывая собой еще одну, кроме плетня, живую препону, будто назло свитую нездешнему путнику незнаемой и недоброй силой. Задрав полы своего халата, Гуглицкий кое-как преодолел это внезапное препятствие на своем пути и оказался в небольшом дворике перед самым входом в церковные двери. Теперь по всем законам жизни и смерти следовало перекреститься, чего, однако же, Лёва не исполнил, несмотря на забрезжившие в середине живота его легкие сомнения. Отбросил их напрочь, не стал водить себя во искушение, какого не мог себе позволить, будучи человеком неправославным и неверующим вовсе ни в кого. А Дуська та была крещенной, еще с поры грудничкового детства, и хотя веры своей пред супругом не выставляла на показ, однако в церковь порою заворачивала, супротив Левкиных улыбчивых качаний головою. «Хуже не будет», — на всякий случай полагал для себя Лева, — «и расход пустяшный никакой». Он зашел по крутой лестнице на крыльцо, вступил в церковь и осмотрелся. Посредине церкви стоял черный гроб. Пред темными образами, висящими по стенам, теплились свечи, испуская слабейший свет. Заметно светлее было у иконостаса. Там и свечей было чуть больше, и оттого темнота, залившая собою церковную внутренность, казалась не столь удручающей. Перед возвышением, на котором покоился гроб, на полу был начертан мелом круг. Посреди круга стоял неприметный человек в черной хламиде, непонятный для смотрящего. То ли был это некрасиво пошитый сюртук по колено, то ли мешочная накидка с веревочным перехватом по поясу, а то ли укороченная не по порядку семинаристская ряса. Человек стоял к Леве спиной, лицом к гробу и, уперши глаза в книгу, видом своим напоминавшую теперешнюю брошюру «Из тощих и ярких», негромко читал вроде бы заупокойную молитву, невнятно бормоча себе под нос. Лёва подошел ближе и прислушался, а, вслушавшись, немало подивился содержанию. В бормотании семинариста он нежданно-негаданно разобрал знакомые слова. Тогда он приблизился больше и на этот раз удивился уже совсем. Поначалу тому, что, вглядевшись в фигуру, обнаружил на ней вылезающие из-под хламиды джинсы с неопрятными прорехами по коленям и ниже. Второе удивление, впрочем, догнало первое и тут же обогнало его по силе своей. Слова молитвы, ставшие теперь уже вполне различимыми для уха, звучали. После чего необходимо выполнить дополнительные настройки. Для этого нажмите на свойства и выберите учетные записи. В открывшемся окне выберите учетную запись нашей почты и снова нажмите кнопку «Свойства». Перейдите на вкладку «Серверы» и пометьте галочкой в разделе «Сервер» исходящей почты пункт «Проверка подлинности пользователя», после чего станет активна кнопка «Настройка». Необходимо на нее тоже нажать. В открывшемся окне необходимо проверить, чтобы был выбран пункт «Как на сервер входящей почты» и нажать «Ок». Человек сей непонятный был вежливый ботаник, насмешник и издеватель, установивший семейству Гуглицких хитрую дощечку для подлой и глумливой игры. Мысль о мщении стала по счету второй. Поначалу в голову залетела другая и тут же сделалась первостепенной. По что он сюда явился? Коллекционер антикварного оружия, но никак не икон и дощечек. Лев Гуглицкий, в эту забытую всею Божьей жизнью церковку с черным гробом посреди нее и всем этим убогим убранством, какое разобрать глазами совершенно невозможно даже при великом желании. Что ему здесь? Какой навар и польза от стояния в этой полутьме наедине с хитроумным врагом, отвернутым от него лицом к алтарю? Кабы еще был он Михайло Шварцманом, так, может, статься, пригляделся б острей да прицельней. Но только он-то, Лева, оружейник ведь, а не досочник какой сомнительный. Чего ж ему за чужое-то хвататься? Один убыток выйдет до порицания от обученного делу люда. Однако потолковать с глазу на глаз все же надлежало. И он сделал шаг по направлению к ботанику в рясе. Этот шаг, однако, стал последним в его намерении потолковать. Внезапно словно дунул, пройдясь по рукам его и полом слабо запахнутого банного халата, неизвестный ледяной ветер. И за окнами загудело и громозвучно завыло страшным, то ли от самой неприветливой природы исходящим, то ли от одичавшего зверья, то ли от каких-то иных неведомых сил. Тут же резко с железным лязгом откинулась крышка у гроба, и сам он стал вертикально. Ботаник задрожал всем своим телом и выронил брошюру из рук. В ужасе отвернул он от гроба лицо и прижал к нему ладони, ограждая глаза свои от ужасного зрелища. Лишь через губы его доносились до Левиных ушей обрывки отдельных слов молитвы, какую ботаник не бросил читать. «Перейдите на вкладку «Серверы», пометьте галочкой в разделе «Сервер» исходящей почты, проверка подлинности пользователя, после чего станет актив на кнопка настройки, необходимо на нее тоже нажать. Так или иначе, распахнувший глаза ведьмин труп высвобожденный гробом, уже стоял пред семинаристом-компьютерщиком у самой черты, проведенной на полу мелом, и упирал мертвые вежды в несчастного. Внезапно распахнутый мертвый рот, и оттуда послышалось глухое страшное ворчанье, перемежаемое железным лязгом мертвых зубов. Глотка покойницы хлюпала и хрипела, пропуская через себя ужасные звуки и усиливая их звучание до такой оглушительности, что семинарист перевел ладони на уши и постарался прикрыть глаза сведенными локтями. В ответ на это раздался хриплый хохот, и уже неясно было, кто же на деле издает такой звук, потому как в это же время задул и завыл студеный вихрь. Гроб оторвался от пола и со свистом стал летать по всей церкви. Тут же раздались хлопки, как от множества летящих крыл, и в дверь заскреблись чьи-то когти, и снова как железом по железу. Ботаник стоял ни жив, ни мертв, а только продолжал дрожать и, запинаясь, произносить предписание, какое могло б приспособить почтовую программу «Outlook Express» под семейную нужду Гуглицких. Лёва же, невзирая на то, что был тут же и тоже испытывал немалый страх, никакому нападению не подвергался, как будто и не стоял он на видном месте близко от входа. Что предпринять, тоже не мог он сообразить. Все началось так внезапно и происходило настолько страшно, что мысли его, охваченные ледяным вихрем, сделались тоже застуженными и квелыми, не умея соединиться вместе, чтобы найти верный шаг наперекор опасной неизвестности. И в этот момент случилось самое ужасное. Вихрь, набравший окончательную силу, взметнулся ввысь, под самый свод, закрутился, завертелся там волчком, разметывая вокруг себя слетевшие со стен иконы, завыл, загоготал, и тут же послетали с петель двери, и сонмище страшных чудищ ворвались в церковь. Лёва едва успел отскочить в сторону, иначе он был бы сметен ураганом из зубьев, когтей, жал, оскаленных волчьих морд, мохнатых хвостов, всяких клювов железных и огромных костяных крыл. Все это летало и носилось, ища семинариста, так и стоявшего, сжавшись в безрукое пугало внутри своего защитного круга. «Вирус! Вирус! Вирус! Вирус!» разобрал вдруг Лёва отдельно выкрикиваемый семинаристом, резко переменившим молитву странные, неуместные этому ужасу слова. «При чем тут вирус?» — подхватилась в голове у Лёвы шальная дума. «Ему отче наш надо, а не про вирусы свои тварям этим вдалбливать!» И не про настройки идиотские, но и жалко пацана, хоть и намудрил он с нами, урод такой, а все ж толковый, не совсем конченый еще. И тут раздалось со всех сторон и сразу: «Приведите Вия! Вия! За Вием ступайте!» И вдруг все вокруг затихло, лишь слышны были тяжелые шаги, звучавший по церкви, и появился Вий, грязный, весь перепачканный черной землею, косолапый человек с железным страшным лицом. «Подымите мне веки», — приказал он, и тут же все сонмище чудовищ бросилось к нему, и подняли веки его, бывшие опущенными до самой земли. Ботаник так и стоял, не отжимая от глаз сведенных своих локтей. Тело его стало дрожать еще более прежнего, ноги подкашивались, и лишь одна меловая черта, обведенная вокруг его, спасала его от неминуемой погибели. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на ботаника. И в этот момент Лев Гуглицкий вспомнил все, все. и заорал из затемненного угла своего, рискуя быть схваченным тварями. «Петуха! Петуха сюда! За петухом ступайте!» Тут же откуда-то сверху на каменный пол рядом, прямо под ноги ему, шмякнулась обезглавленная петушья тушка. Лёва нагнулся и поднял ее. Голова была, видно, оторвана только сейчас. Кровь и сукровичная жижа еще продолжали сочиться из лохмотного обрыва птичьей шеи. Тело же пульсировало в неоконченных судорогах. Он бережно положил тушку на пол и, собравшись с духом, крикнул, что было сил: «Не гляди! Глаза не открывай свои, чертов ботаник!» Однако ж было поздно. Чудище, преодолев заповедную черту, уже развели когти, раскрыли клювы, оголили зубы свои перед последним броском. Но только в эту же секунду посыпались осколки стеклянные из верхнего окна церкви. Это, разбивший грудью своею стекло, сходу влетело под свод, громко хлопая крыльями, разноцветно окрашенная птица и заорала трижды по петушьему, разинув мощный свой клюв. «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» И посыпались прочь все они, отродье сатаны, кто был изнутри, унося с собой клювы свои, зубы, жало, когти, ноги да хвосты. Вслед им, сбивая с ног и лап, несся громкий собачий лай, для всех тварей губительный, как и петушиный крик, в точности шумерский, только издаваемый не черепом, а все тем же спасительным, вконец охамевшим гоголем. И вмиг стало чисто и безопасно для живота и души. А птица, что ко времени как нельзя кстати пришлась, села Лёве на плечо, потерлась клювом об щеку его и проорала наконец ужасного этого происшествия: «Гоголь хороший, Гоголь дурак! Залогинься по приколу .ру!» Лёва ободряюще кивнул и потер себе лоб, силясь возвратить мыслям понятность. Потряс головой, проморгался. Вода в ванне была уже не горячая, а теплой, почти прохладной. Кряхтя, Гуглицкий вторично, теперь уже по-настоящему, выбрался из ванны. На сей раз под ногами вместо шелковистой травы был куда более уместный в московской квартире кафельный пол. «Лёв, ты скоро?» — раздался из-за двери Аткин голос. «Тебя к ужину ждать? Или сам потом поешь?» Он надел халат, пощупал бороду, почти сухая, повернул запорную ручку и открыл дверь. «Сейчас», — ответил он жене, — «уже иду. Вместе, разумеется, и поедим. Просто ты так долго купался, что я уж подумала, обиделся». Лёва притянул ее к себе. «Да за что, Адусь, ты с ума сошла? Чего ради мне вдруг обижаться?» Аделина неопределенно пожала плечами, решив не проявлять настырность. «Ладно, жду тебя. Переодевайся и приходи». Однако прежде чем скинуть халат и влезть в домашнее, Лёва зашел в гостиную навестить птицу. Гоголь сидел на жердочке и косил на него привычно недобрым глазом. «Поворотись-ка, сынку!» — коротко бросил ему Гуглицкий, ни на секунду не сомневаясь в том, что негодяй этот понимает каждое его слово. Попугай молча повернулся к нему боком. Лёва распахнул дверцу и приподнял у птицы крыло. Там, чуть прикрытое жидкими подмышечными перьями, обнаружилась внушительная царапина с успевшей уже подсохнуть кровью, идущая от пролысины и уходящая в невидное для глаз место в складке птичьего крыла. Лёва опустил крыло и закрыл дверцу. «Молодец!» — в довольно сдержанной форме похвалил он птицу. «Вовремя подоспел. Если б не ты, кранты б пацанчику. А может, и мне с ним заодно. Я и сам, если честно, не в курсе». Гоголь молча выслушал признание хозяина и никак не отреагировал ни криком, ни глазом, ни щелчком. Однако для Льва Гуглицкого это ничего уже не меняло. Теперь он знал наверняка: Гоголей на свете два. Один — птица, и принадлежит она его семье. Другой — неживой писатель, в виде реально существующего и взывающего конкретной помощи домашнего черта, витиевато кладущего остробуквенную гладь с заметным наклоном вправо. А умненький мальчик ботанического вида с дырками на штанах тут совершенно ни при чем. Он подумал об этом и пошел ужинать. В дверях его догнало троекратное попугаево напутствие. «Херовато! Херовато! Херовато!»